Глава 24. Platinum, Таро, Champagne and Sunshine. Джессика. Неделя пролетела в один миг. Рик все еще смотрит на меня с презрением при каждой нашей встрече. А я все еще хочу его придушить. Подготовка дня рождения Моргана двигается вперед, и мне удалось закрыть уже 10 пунктов из 15, что очень даже неплохо. На днях приедет портной, чтобы снять мерки для костюма Моргана. Он еще не знает, что я решила нарядить его в костюм Кена, состоящий из кожаных брюк и сетчатой майки со стразами. Ну что поделать, люблю я устраивать сюрпризы. Раз уж Ти-Джей решил нарядить меня Барби, я тоже в долгу перед ним не останусь. Главное, не передумать мстить ему. А передумать очень даже легко, учитывая, что я, кажется, в него влюбляюсь. Самой не верится, что я это сказала. Сегодня его целибат может улететь к черту. Слово «может» здесь определенно лишнее, но я добавила его для приличия. Святые угодники. Дрожащими руками в сотый раз подвожу глаза черным карандашом и снова стираю ватным диском эти грёбаные кривые стрелки. Затем отбрасываю косметичку и шумно выдыхаю. Почему я так волнуюсь? Я будто сижу на отжимающей белье стиральной машинке. Вот так меня трясет. Это всего лишь свидание. Я уже спала с Ти-Джеем. И не один раз. Так чего волноваться? Смотрю на часы и ужасаюсь, когда понимаю, что до нашей встречи осталось менее 10 минут. А я еще даже не одета. Вылетаю из ванной и несусь в спальню. Подхожу к шкафу, где натягиваю короткие джинсовые шорты и белый короткий топ, держащийся на груди. Под одежду я не надеваю белье, потому что знаю, как это заводит Ти-Джея. Распускаю волосы, до этого собранные в низкий хвост, и провожу руками у корней, придавая объем. Обуваю белые кеды, беру рюкзак с косметичкой и купальником, будто он мне понадобится, ха-ха. И еще раз осмотрев себя в зеркале, спускаюсь вниз, не дожидаясь Моргана в квартире. Ведь если он вдруг поднимется ко мне, есть вероятность, что мы не выйдем отсюда, протрахавшись все выходные здесь. Да, вы не ослышались. Я правда собираюсь перестать издеваться над парнем и пуститься с ним во все тяжкие. Как можно скорее. Оказавшись на улице, ищу глазами красный Феррари. Но не нахожу. Эй, детка. Я все думал, почему небо такое серое, а сейчас понял, что твои глаза украли его насыщенный цвет. Поворачиваюсь на звук его голоса и, заметив сидящего на мотоцикле Ти-Джея, вскидываю бровь. Поднимаю глаза и встречаюсь с малахитовыми глазами Моргана. Сердцебиение учащается, а меня одолевает страх, что сердце сейчас пробьет дыру в груди. Я замираю на месте, как вкопанная. Внутри меня такие противоречивые эмоции, что мне приходится отвести взгляд и шумно выдохнуть. Такого со мной еще не бывало. Я волнуюсь, предвкушаю, желаю. Возвращаю взгляд к этому дьявольски сексуальному мужчине и быстрым шагом иду к нему, пока не приросла к асфальту. Мотоцикл купил, молодец. А тачка для раздутого эго где потерялась? Усмехается. «Я дал своему эго выходной на сегодня. Или ты хотела тройничок?» Закрываю глаза. «Ну что за идиот?» «Иди в задницу». «Прямо здесь? Джесси, я ничего не имею против анального секса, но не в общественном же месте». «Ненавижу тебя!» Шепчу я, оказавшись рядом с ним на расстоянии вытянутой руки. «Да, детка, я знаю». Шепчет он в ответ и притягивает меня к себе за талию, тут же целуя. Он осторожно касается моих губ своими, а затем проникает языком внутрь. Его движения такие ласковые, что мои ноги подкашиваются, колени дрожат, а все тело покрывается мурашками. Не в силах сдержаться, я провожу руками по его плечам, после чего запускаю пальцы в густые волосы и слегка их тяну. Исходящий от него потрясающий аромат крепкого кофе полностью одурманивает меня, и я издаю стон, пока его язык нежно ласкает мой. Этот поцелуй не похож на те, что были между нами до этого момента. Мы не кусаемся, как сумасшедшие, и не стремимся поскорее утихомирить свою похоть. Мы целуемся чертовски медленно, наслаждаясь каждой секундочкой. Как в ту ночь после церкви. Наши языки переплетаются друг с другом неторопливо, сладко, упоительно. И так чертовски вкусно. Меня никогда так не целовали. Правда, никогда. Ти-Джей отстраняется от меня, чтобы глотнуть воздуха, и я вижу, как в его взгляде полыхает огонь. Чувствую, как плавлюсь в его руках, а в голове проносится так много мыслей, что не получается сказать что-то внятное. «Ух ты!» — шепчу я. Вижу на губах Моргана дерзкую ухмылку, а затем он хрипло произносит. «Я так соскучился по твоему дьявольскому ротику, детка. Скорее бы ощутить его на своем члене». Закатываю глаза. «Романтик из тебя никакой», — недовольно произношу я. «Джесси, до этого поцелуя мы разговаривали о банальном сексе. Что может быть романтичнее?» Усмехается осел. Снова закатываю глаза. Ти-Джей улыбается и протягивает мне шлем. «Я не сяду на этого железного коня». «Детка, он не намного больше того, который был в тебе пару недель назад». Поигрывая бровями, произносит Морган. Я шумно выдыхаю. «Напомни, почему я вообще согласилась с тобой поехать?» «Потому что ты любишь мой член». «Точно. Жаль, что к нему прилагаешься ты». Не сводя с меня взгляда, Морган хрипло смеется. Я беру из его рук шлем, надеваю и залезаю на мотоцикл. Утыкаюсь носом ему в плечо, вдыхая аромат древесной туалетной воды, а затем опускаю визор и прижимаюсь к его широкой спине, скрестив руки на его рельефном торсе. «Держись крепче, Джесси!» Ухмыляется Морган и убирает подножку мотоцикла. Через полчаса мы подъезжаем к вилле, расположенной у парка Туна Каньон в Малибу. Ти-Джей заглушает двигатель, и я слезаю с мотоцикла. Ступаю на дорожку из гравия, снимаю шлем и осматриваюсь вокруг. Прямо перед нами деревянный двухэтажный дом в стиле ранчо, большую часть которого украшает вьющийся плющ, тянущийся до самой земли. Со всех сторон дом окружен лесным массивом. Здесь так тихо, что слышно, как качаются ветки деревьев на ветру. Даже не верится, что мы всего в получасе езды от шумного Лос-Анджелеса. Кажется, словно мы где-то в глуши. Вдвоем. И это ощущение уединения, оно невероятно. Ти-Джей становится позади. Обнимает меня, положив руки мне на живот и упершись подбородком в плечо. «Нравится?» — шепчет он. Улыбаюсь. «Здесь так тихо и красиво. Какой у нас план?» «Я взял с собой большую упаковку презервативов». Вскидываю бровь. «С чего ты взял, что наше свидание закончится сексом?» Ти-Джей усмехается мне в шею, пуская своим горячим дыханием россыпь мурашек. «Детка, боюсь, оно начнется с него». Поворачиваюсь к нему и вижу, как потемнели его глаза. Они практически черные, будто внутри бушует шторм. Он смотрит на меня так, словно именно я решаю его дальнейшую судьбу. И кажется, я готова кончить лишь от одного этого сексуального взгляда. Морган притягивает меня к себе, прислонившись кончиком своего носа к моему, и шепчет. «Джесс, я умираю, как хочу тебя. Но если ты в самом деле считаешь, что у нас должно быть свидание, то оно будет. Ну а если ты просто хочешь меня проучить или что-то доказать мне, то, дьявол, остановись». Я не знаю, как еще доказать тебе, что хочу быть с тобой. С моих губ срывается тихий вздох, но я ничего не произношу вслух, все еще опасаясь тех чувств, которые накрывают меня с головой, когда он рядом. Ти-Джей тяжело сглатывает и отстраняется, а затем берет меня за руку и ведет к входной двери, которая прячется среди зеленой листвы. Сверху она освещается тусклым светом одинокого фонаря, висящего на песочной каменной стене. Морган открывает ключом дверь и пропускает меня вперед. «Чей это дом?» Интересуюсь я. «Мой. Когда я устаю от городской суеты, то приезжаю сюда». «Я думала, что мы, как обычно, поедем к Ри». «У меня слишком много планов, в которые Ри не вписывается. И это было твоим решением не позволять мне доставить тебе удовольствие у нее на глазах». Закатываю глаза. «Ты извращенец». «Неоспоримо». Стреляет в меня сексуальной улыбочкой Ти-Джей. Мы проходим в большую комнату, стены которой отделаны деревянными балками. Посреди гостиной расположился большой камин, выложенный по краям серым камнем. На полу — шкура медведя, а вокруг нее стоят кожаные диваны. Через большое панорамное окно открывается потрясающий вид на горный массив. И у меня захватывает дух от ощущения, которое я испытываю, находясь здесь. «Я купил этот дом пару месяцев назад». Он откашливается. «Кроме меня здесь никогда никого не было». «Имеешь в виду других девушек?» Кивает. «Ты особенная». «Ого, да ты мастер подкатов». Он усмехается. Подхожу к нему ближе и обхватываю его лицо ладонями. Провожу пальцами по линии подбородка, касаюсь пухлых губ, а затем обвиваю руками его шею, не переставая смотреть в эти красивые глаза цвета листвы. «Святые небеса! Что со мной?» Сердце гулко стучит в груди, когда я вижу его обжигающий взгляд. Он смотрит на меня, как на какое-то чудо, божество, миф, о котором слагают легенды. И я уверена, что смотрю на него так же. «Как это произошло с нами?» В какой момент желание убить его ко всем чертям сменилось желанием быть с ним рядом? Не знаю. И мне все равно. Я хочу этого мужчину. Нет, не так. Я хочу быть с этим мужчиной. Ти-Джей коротко выдыхает, а затем нежно касается пальцами моего подбородка. Он наклоняется вперед и оставляет на моих губах едва уловимый поцелуй, прижимая за талию к себе. Я чувствую, как он возбужден, и не понимаю, почему мы до сих пор одеты. Это так на него не похоже, и мне так это нравится. «Хочешь вина?» — шепчет он, разорвав поцелуй. Киваю. Морган разрывает наше объятие и идет к окну, где берет со стола бутылку пиногриджо, стоящую в ведерке со льдом. Он разливает вино по бокалам, а затем подходит к камину и бросает в него несколько поленьев. Я удобно устраиваюсь на диване, пристально наблюдая за ним. Подбросив поленья, он возвращается с двумя бокалами в руках и ставит их на журнальный стол у дивана. «Выпей пока, я проверю температуру воды в чане». Он протягивает мне бокал и выходит через стеклянную дверь на задний двор. Тянусь к бокалу и опустошаю его одним большим глотком. Святые угодники, как я нервничаю. И меня пугает этот странный мандраж, который накрывает меня, когда Ти-Джей рядом. Встаю и подхожу к камину, чтобы налить еще вина, но останавливаюсь. Обычно, когда я много выпью, то вообще не осознаю, что происходит вокруг и что я делаю. И иногда много — это прям много. А иногда достаточно двух бокалов, и я улетаю. Принцип работы этой системы до сих пор до конца мне неизвестен. Но я решаю не рисковать. «Ты взяла купальник?» — хрипло спрашивает Морган, появившийся в дверях. Он снимает с себя футболку, и мой взгляд скользит по его рельефу сверху вниз. Моя грудь начинает вздыматься, а сердце оглушать ударами. Заворожённо любуюсь дорожкой темных волос, ведущей к резинке боксеров, и шумно выдыхаю, прекрасно понимаю, что можно выбросить этот грёбаный купальник куда подальше. «Детка, дьявол, не смотри на меня так. Я пытаюсь сделать все правильно, так, как ты об этом попросила. Но это охренительно тяжело, даже когда тебя нет рядом. А когда ты смотришь на меня таким похотливым взглядом, то это просто невыносимо. Он тяжело сглатывает. Я хочу наслаждаться каждой клеточкой твоей обнаженной кожи, пока мы будем лежать в горячем чане с маслом пихты, любуясь окружающим нас лесом. А потом хочу, чтобы ты, обнаженная, лежала со мной на диване, пока я буду петь для тебя на гитаре. Если ты этого захочешь, конечно. И даже когда мы будем ужинать, я хочу видеть тебя, сидящей на мне верхом, абсолютно голой. Я планирую трахать тебя весь уикенд. И я в секунде от того, чтобы сорваться, Джесси. Вместо какого-либо ответа я разуваюсь и сбрасываю шорты, а затем снимаю с себя и топ. Когда я оказываюсь полностью обнажена и поднимаю взгляд на Ти-Джея, то вижу в его глазах такую темноту, будто его телом завладели всадники апокалипсиса, и они на половине пути к тому, чтобы разнести к чертям весь мир. Морган сжимает кулаки, жадно разглядывая мое тело. Жилы на его шее напрягаются. Он стискивает зубы и, разжав кулаки, раздевается вслед за мной. Когда его боксеры летят на пол, обнажая внушительный эрегированный член, я издаю стон и, послав к черту мысли о романтическом свидании, делаю шаг к нему, желая отдать всю себя.